Бежим, ты будешь мне женой, мы отдохнем в краю чужом, в моей любви ты обретешь и родину, и отчий дом. А не пойдешь, я здесь умру, и ты останешься одна, и будет отчий дом чужим, как чужедальняя страна. И выполненное задание по алгебре, наискось перечеркнутое красным карандашом. Больше в первой тетради мальчик ничего не написал. Я отбросил прожеванное и бережно раскрыл записки. Если чему-то и суждено, то здесь. И шагнул внутрь под судорожные строки Шахурина отца, аркой выгибающиеся над входом в основное содержание. Все, абсолютно все, что вы прочтете тут, торопился отец, потея сразу всем, от неизвестного лейтенанта НКВД до членов ГКО, императора, до кого дойдет, защищая только свою шкуру, от сына уже крематорная летучая пыль, да кто там ее видел, записки испугавшийся мальчик Редденс преподнес отцу только на похороны. Все это выдумано. Володя написал это разом, в один присест. Все сочинил про осень 1941 года, чтобы показать ребятам, какой Володя бывает. Все это неправда. Я бы поспорил с тобой, малорослый любитель пения Алексей Иванович, бывший нарком авиапромышленности, два ордена Ленина, орден Кутузова первой степени, орден Суворова первой степени и прочее. О правде, о реальности, о подлинности вымыслов, о том, что на самом деле движет юным, старым, но уже нет времени, пока для нас держит проход в минных полях. Эпиграфом мальчик вывел: «Быть всегда на страже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым и вдруг одним толчком опрокинуть все грандиозное здание из хитростей и замыслов. Вот что я называю жизнью». Мне сразу показалось, что когда-то в ранних сериях это я уже слышал или читал. Письменная вылизанная речь, вслух не скажешь, что это за мусор, но, торопясь, отпихнул ногой, надо вбить, когда вернемся, в интернет и выяснить, откуда это дерьмо. Ну, говори сам. Мы эвакуировались в Куйбышев. Здесь есть сумасшедший дом. Все обитатели его считают, что живут в Париже. Завтра еду в Энгельс, чтобы познакомиться с какой-нибудь немочкой. Ни с кем не познакомился, не было удобного случая, но немочки шармант, почти все. 20 сентября. Появляется немочка, белокурая, с синими глазами Зоя. Следом 22 сентября. Сегодня впервые бомбардировали Москву. Довольно странно себя чувствую. Бомбардировали и манерные многоточия, и дата первой бомбежки Москвы. Как запомнил, если сочинял через год. 29 сентября. Зашли к Зое, по-немецки ее зовут Зенита. Я не верю, что меня могла постигнуть неудача. Вся ее веселость мигом исчезла, взгляд выражал обычную в таких случаях грусть. Я сжал ее руку, она ответила мне таким же пожатием. Начало было сделано. На обратном пути на даче встретил Валю. В первый раз вижу, чтобы деревенские девушки были так красивы. Она, положив мне руки на плечи, прямо сказала: «Что зря время на разговоры терять, действуйте, время военное». Я не заставил себя просить дважды. 13 лет, примерно все понятно. 5 августа, почему ведь только что сентябрь? 6 августа, почему он повернул в лето? Катался на лодке с Ирой. Сегодня была большая победа. Из ее очаровательных глазок выкатились две слезинки, как в романах господина Воскресенского. Воскресенский Михаил, сын священника, по прозвищу Замоскворецкий Вальтер Скотт, умер в 1867 году, а живьем чутко улавливал запросы читателя среднего состояния, писун толкучего рынка, его любили, и в романах его, 40 томов, целые груды страстей, законных и противозаконных, события верхом на событиях, демонические герои, чувствительно возвышенный слог. Кто давал Володе книги Воскресенского? Софья Мироновна, нанимавшая культурную обслугу, или выхватил откуда-то, как в романах господина Воскресенского, и вставил? «Странно», — сказала она медленно и задумчиво, — «мы никогда не говорили об этом, и вдруг, так неожиданно». Лучшим ответом был новый поцелуй. «All right». 10 августа. Поехал к Зените. Солнце казалось мне солнцем Аустерлица. Мы странно встретились и странно разойдемся. Дурочка, она верит в любовь. Лишь вечером мне было не по себе, когда я поймал по радио песню «Их хаты айнен камераден», по-немецки переводится «Как был у меня товарищ», товарищ в смысле однополчанин. По какому это радио пионер заслушивал боевые немецкие песни, когда наши солдаты сотнями тысяч героически гибли на западной границе? Занимаюсь психологическими этюдами с некой милицей, Клавой, Галей, Мартой и Нелли. Начал читать по-французски «Нотр-Дам», но чувствую, что забыл порядочно. И остается все меньше и меньше исписанных страниц. Неужели пусто? Звонила маман. Марш в убежище. 10 сентября. Приехал в Москву Хосе Диас. Где-то мелькал уже у нас этот испанский малый. Папаша? Как он про наркома для посторонних глаз. Папаша, маман, что по морде получал от папы, не пишет. Привез его к нам к обеду. Ты в Куйбышеве или в Москве? Диас обещал мне передать билетристику на испанском. 12 октября. Подрался с Юрой. Он говорит, что Москва не устоит. Разве это русский дух? Юра — это Коренблюм, сын расстрелянного Кершона. Не боялся мальчик говорить лишнее. Видимо, не один он так говорил в Куйбышеве в 41-м. Не один, выходит, император вспомнил в 41-м русский дух. Вот. Ему понравилась одноклассница Куйбышева Галя. В городе Куйбышеве, дочь, племянница Куйбышева, ей он потом врезал на уроки географии в Москве, чтобы поменьше трепалась про побег. К ней заходила перед смертью уманская Нина, и в Куйбышеву влюбился его товарищ, Романов. Володя двинулся не прямо. Тут я задумался, два мальчика и одна девочка. Неужели все повторится? И набросал план. «Я хочу скорой завязки». Я познакомлюсь с ней как посредник, сам смеющийся над поступками своего товарища, находя, что он по-детски нелепый. Посмотрим, что будет. Я, как всегда, уверен в победе. И цифра 6. Ноября, что ли? Сегодня Галя получила записку. «Галя, я хочу вам многое сказать, и так как это очень срочно, то с вами переговорит мой друг Шахурин Володя». Так как я, к сожалению, сегодня не имею этой возможности. Г. Романов. Ответьте сегодня знаком, придете ли к 8:30 к памятнику Ленина. Но в 8:30 вечера в ноябре кромешная ночь. Вот сейчас ноябрь и 6 вечера за окном. Так вообще ни хрена не видно. Может, они учились во вторую смену? Уже делают знак. Пора уходить. Да, заканчиваю. На следующей перемене с очаровательной улыбочкой кивнула мне головой. Держу Романова все время при себе, чтобы чего-нибудь не вышло. В 8:15 подошел к назначенному месту и спрятался. Ну и соврал бы про пронизывающий ветер с Волги. У меня невольно забилось сердце. Девочка пришла, он извинился за опоздание, описал страсть своего друга, искусно выставляя его растяпой, напросился проводить. Она, а я тут рядом живу. А он опытно подхватил, тем лучше, у меня мало времени на проводы. В продолжении всего этого я внимательно наблюдал за ней и увидел, что победил. Наконец, я слегка наклонил голову в знак того, что мысль моя закончена, и поблагодарил ее за оказанную мне честь говорить с ней. И, взяв ее под руку, совсем несмышленную, повел ее в сторону, которую она мне указала. И дома он отыграл финал. «Галя, неужели это все?» Она не могла уже скрыть своего волнения. «Нет-нет, только не конец. Еще один город пал перед силой нашего оружия. Буквы закончились. Сдавайте документы, пожалуйста». «Да, извините. Такие вел дневники и отдал на хранение Реденсу. Прочти и раструби по классу. Списки трахнутых. Опять прыгающей рукой вписывает отец». 11 июня 1941 года моя жена Софья Мироновна, ее сестра Анна Мироновна и приятельница С.М. Рахиль Григорьевна Гуревич приехали в Саратов. Настроение было очень патриотичное. Жили на даче под Саратовом, не выезжая в город. «За что ты оправдываешься, железный человек? Твой мальчик погиб, и перед кем ты плачешь?» Володя был талантливый, очень хороший, послушный мальчик, но это не котировалось в московской школе, в кругу его товарищей, и он оставался дома таким же мальчиком, а для ребят выдумывал всякие небылицы, стыдясь своего хорошего поведения. «Убил не он», — шепчет нарком, — «ищите рядом». Во время прилета в Москву в 1941-м семья жила в наркомате, и Володя отдельно от Софьи Мироновны никогда не был.